15. Абрамов лежал на жесткой кровати в чужой квартире и рассматривал потолок. «Я опускаюсь все ниже и ниже», — умиротворенно думал он. «Еще немного, я стану таким, как все, отрекусь от своих идеалов и не буду ничем отличаться от коллег, у которых на уме ни построение коммунизма в СССР, и не борьба за мир во всем мире, а веселое времяпровождение или улучшение благосостояния семьи. Ну и черт с ним. Сегодняшнее утро было лучшим в моей жизни». Неожиданно ему вспомнилась мать. Когда-то, очень давно, она в разговоре с соседкой сказала: «Кто свое не взял в молодости, тот потом наверстает». «Вот я и наверстываю», — подумал он. «Никогда бы не подумал, что за каких-то 5 месяцев я стану другим человеком». В этот день все шло по плану. Иван пришел на конспиративную квартиру к 10 часам утра, открыл дверь своим ключом, сел на кухне, заварил чай, стал продумывать разговор с Журавлевой. Она появилась ровно в 10. Повесила курточку на вешалку, разулась, прошла в комнату, вернулась в прихожую. — Я пошла в душ, — сказала Журавлева и скрылась за дверью. Желание девушки принять душ было настолько неожиданным, а действия ее такими уверенными, что Иван не успел ни возразить, ни просто спросить, какого черта она решила принять водные процедуры в чужой квартире. «Наверное, в девичьем домике опять горячую воду отключили», — подумал Абрамов. «Ладно, пускай помоется. Жалко, что ли?» Через секунду ему стало неловко перед хозяином квартиры, которого Иван никогда не видел и не знал. «Мужик скоро вернется, а у него полотенце мокрое. Что он подумает?» Иван посмотрел в глаза Иисуса Христа на иконе в углу кухни. Спаситель смотрел на него с холодным, безразличным видом, с каким должен смотреть Сын Божий на атеиста, всю жизнь сомневавшегося в его существовании. «Хозяин квартиры большую часть жизни провел в местах не столь отдаленных», — припомнил разговор с начальником Абрамов. «Интересно, он в зоне в Бога уверовал, или икона для него — модное украшение, часть интерьера?» Когда Журавлева вышла, Абрамов сидел на кухне за столом, пил чай. Иван взглянул на девушку и в тот же миг застыл, словно встретился взглядом с горгоной-медузой. На Журавлевой не было ничего, кроме полотенца, обернутого вокруг талии. Вещи она держала в руках. Грудь была обнажена. Девушка улыбнулась ему и сказала: «Я пошла. Не задерживайся, а то я замерзну». В первый раз в жизни сознание Абрамова раздвоилось, и его мозг стал одновременно обрабатывать 2 потока информации. Первый поток был получен из внешнего мира, а второй был анализом происходящих и когда-то происходивших событий. Причем анализ этот произошел мгновенно, словно мельчайшие частички металлической стружки на столе одновременно прилипли к магниту и образовали понятную только физикам фигуру. Иван слышал, как Журавлева открыла шкаф в комнате, достала покрывало и расстелила его на кровати. Аналитический отдел мозга выдал ему обобщенную информацию о происходящем. Первое. Журавлева уже была в этой квартире и была не один раз. Она не стала задерживаться в прихожей, а прошла в комнату, чтобы посмотреть, не изменилось ли что с момента ее последнего посещения этой квартиры, и только после этого пошла в душ. Она не стала в опорном пункте расспрашивать, что это за квартира, где находится и почему для делового разговора мы должны встретиться именно в ней. Как я сразу не догадался, что тут что-то не то. Второе. Она уже принимала здесь душ и знала, что в совмещенной с туалетом ванной есть полотенце, в которое можно завернуться. Третье. Она была здесь с Алексеевым, больше не с кем. Следовательно, она была любовницей Алексеева. Четвертое. Она ждет меня на кровати. Решение, как дальше действовать, пришло само собой. Иван мог бы, конечно, поступить как праведник и сказать: «Гражданка Журавлева, что вы себе позволяете? Сейчас же оденьтесь, я вас сюда не для баловства позвал». Это означало бы мгновенный и окончательный разрыв любых отношений с ней. Такую обиду она бы не простила. Второй вариант. В силу служебной необходимости, исключительно для установления доверительного контакта и получения в дальнейшем оперативной информации, нужно раздеться и лечь к ней в кровать. История милиции знает множество примеров, когда оперативные сотрудники жертвовали жизнью ради интересов службы, а тут всего-то надо было остаться самим собой, то есть молодым и здоровым мужчиной. «Ничего не поделать», — мелькнула мысль, — «придется пойти по скользкому пути Алексеева. Не я же это начал. Я-то вовсе не хотел никакого интима». И тут же в ухо дьявол-соблазнитель зашептал: «Сам себе-то не ври, какие интересы службы ты приплел, что за чушь ты несешь? Настя Журавлева — красивая девушка. Это тебе не Обызова, у которой 7 пятниц на неделе. То она сама тебя тащит в спальню, а то прикоснуться к себе не дает. Давай, не теряйся, один раз живем». Все эти мысли и нашептывание князя тьмы пронеслись в голове Абрамова за секунду, не больше. Время в критический момент растянулось, как пружинный эспандер, и вышло за отведенные ему бытием рамки. Абрамов встал, посмотрел на икону. Христос смягчил взгляд. «Слаб человек», — с пониманием посмотрел он на инспектора, собирающегося с головой окунуться в омут страстей и прелюбодеяния. «Кто не грешит, тому и каяться не в чем», — вспомнил Иван слова матери и пошел в комнату. Журавлева пошевелилась. После бурного секса она легла рядом с Иваном на живот и замерла, словно уснула на минуту. Абрамов погладил ее по обнаженной спине, полюбовался на округлые ягодицы девушки. «Да, молодость есть молодость. 40-летняя Обызова не идет ни в какое сравнение с Настей. Света, конечно, держит себя в форме, но это уже не то. Лучше ее годы позади и никогда не вернуться, сколько ни сиди на диете и не втирай крем в уголки глаз». Поглаживая нежную кожу Журавлевой, Иван мысленно поблагодарил Обызову за полученный сексуальный опыт. Если бы не она, то еще неизвестно, решился бы Иван на интим с новой знакомой или нет. Ему вдруг вспомнилась первая брачная ночь. Он и жена были девственниками. Раздеться друг перед другом стеснялись, их близость была неумелой и поспешной. Жена Ивана была разочарована такой любовью. Она ждала чего-то большего, а чего не знала сама. «Мы с женой всегда занимаемся любовью под одеялом, а тут лежу обнаженный и не чувствую никакого стыда». Журавлева прервала его размышления. Она оторвала лицо от подушки, приподнялась над кроватью. Абрамов посмотрел на нее и восхитился веснушками на переносице девушки. Почему-то в этот миг ее веснушки показались ему очень милыми, отчего их обладательница вызывала доверие. — Как мне тебя теперь называть, на «ты» или на «вы»? — серьезно спросила девушка. Вместо ответа Иван привлек ее голову к себе, поцеловал в волосы. — Что про укус жене скажешь? — спросила Журавлева. — Он до вечера не пройдет. Скажу, что в дежурной части пьяный набросился и прокусил плечо через рубашку. — Извини, я, честное слово, не хотела. Так получилось, не смогла сдержаться. Вновь в одно мгновение в голове Ивана возникла классификация половых отношений между женщиной и мужчиной. Заниматься любовью означало исполнять супружеский долг спокойно и размеренно, без заточки на какой-то определенный результат. Интимные отношения — это его прелюбодеяние с Абызовой, женщиной умелой, но без огонька, без всплеска страстей. То, что было между ним и Журавлевой, стоило назвать просто словом «секс». Иван никогда не верил, что женщина в кровати может потерять самоконтроль и предаться безоглядному буйству чувств. Журавлева во время близости выла и стонала, в момент сладострастия укусила его за плечо. Боли Иван не почувствовал. Был настолько увлечен действом, что позабыл обо всем. После того, как все закончилось, он испытал чувство глубочайшего удовлетворения. Наверное, в первый раз в жизни он довел женщину до настоящего, неподдельного экстаза и теперь витал в облаках, там, где небесные силы восхищались его мужской состоятельностью и напористостью. — Сколько у нас осталось времени? — спросила Журавлева. Абрамов посмотрел на часы. С того момента, как гостья перешагнула порог конспиративной квартиры, прошло всего 40 минут, растянувшихся, по ощущениям, на несколько часов. — Через 20 минут нам надо покинуть помещение, — сказал он. — Фигня, — не задумываясь, возразила Журавлева. — Пока ты занавески на кухне не раздвинешь, хозяин квартиры не придет. — Это тебе Алексеев рассказал? — недовольно спросил Иван. — Он? Кто же еще? Или ты думаешь, что я тут со всем вашим отделом переспала? — Не обижайся, я совсем не это хотел сказать. Журавлева, нисколько не стесняясь мужчины на кровати, стала искать нижнее белье в куче одежды, брошенной на кресло. Иван откровенно залюбовался ее фигурой. — Скажи, — не поворачиваясь, проговорила Настя, — ты бы женился на мне, если бы был холостым? — Конечно, — искренне признался Иван. — С тобой сегодня я был наверху блаженства. — Не говори ерунды. Какое блаженство? Все было, как и должно быть. С Алексеевым у меня так никогда не получалось. — Часто вы встречались? — Где? — В этой квартире, — уточнила Журавлева. — Раз в месяц точно виделись. Иногда даже чаще. В последнее время он ко мне охладел, а я к нему никогда симпатии не испытывала, так что перед его последним посещением девичьего домика мы 3 недели не виделись. — Ты знаешь, что это за квартира? — с подозрением спросил Иван. — Конечно, знаю. Это конспиративная квартира для встречи с агентами. — О, боже! — Абрамов хлопнул себе ладонью по лбу. Каким же надо быть подонком, чтобы постороннему человеку оперативную информацию раскрывать? — О чем ты, Ваня? — не поняла девушка. — Ты меня часом за дурочку не принимаешь? Как бы Алексеев объяснил мне, что у него есть ключи от этой квартиры? Мы встречались здесь, подстраиваясь под мой график. Когда у меня было свободное время, тогда мы приходили сюда. Что, по-твоему, он должен был мне сказать? Что это квартира его друга? — Ага. Я так бы и поверила. Он сразу объяснил назначение этой квартиры и предупредил, что если я про нее кому-нибудь разболтаю, то мне не сдобровать. — Ерунда. О тебе в его служебных бумагах нет ни слова, так что за разглашение секретных данных он бы тебя к ответственности не привлек. — Какая ответственность? — рассердилась Журавлева. Ты думаешь, я по доброй воле с ним спала? Ничего подобного. Потом расскажу, как это было. А сейчас нам и правда надо отсюда выметаться. Настя, ей-богу, я не пойму, как вы могли видеться в этой квартире так часто? Моя очередь получить ключи от нее наступит только в ноябре. Никакой очереди Алексеев не соблюдал. Он договорился с хозяином квартиры, и тот разрешил ему приходить, когда захочет. У Алексеева был свой ключ от двери. Если мы договаривались о встрече, то Алексеев бросал хозяину в почтовый ящик открытку с датой. В назначенное время квартира была свободна. Уходя, он оставлял на кухонном столе бутылку водки, если мы встречались по графику, установленному в райотделе, и пользовались хозяйским покрывалом и полотенцем, то Алексеев оставлял бутылку портвейна в оплату за неудобство. Кстати, ты ничего с собой не принес? Естественно, нет. Откуда бы тебе было знать, как с хозяином рассчитываться? Ну ничего, я знаю, как поступить. Оставь на столе 3 рубля. Хозяин поймет, что ты не успел купить бутылку, и жаловаться начальству на помятую кровать не станет. — У меня нет 3 рублей, — озадаченно сказал Абрамов. — У меня с собой только рубль с мелочью на обед. — Ну и любовник из тебя, Ваня, — засмеялась Журавлева. — Пошел на свидание с девушкой и даже денег с собой не взял. Ты был уверен, что у нас даже с пустыми руками все получится. Ни шампанского, ни конфет. Пришел, увидел, победил, так что ли? Иван возражать не стал. Если Журавлева считает, что он с самого начала мечтал о близости с ней и был уверен, что она ему не откажет, то пускай так думает. На слово «любовник» он не обиделся. Вещи надо называть своими именами. Любовник так любовник. «Представляю», — продолжила куражиться Журавлева, — «мы оставили хозяину рубль с мелочью и записку. Так, мол, и так мы тут посчитали и решили, что за эксплуатацию кровати должны всего рубль, а остальное — за полотенце. Вот он обалдеет, когда прочтет». Девушка, уже полностью одетая, достала из сумочки кошелек, вынула 3, отнесла на кухню. Вернувшись в комнату, она сказала: «Давай решим, мы будем еще встречаться». Абрамов был готов ответить вопросом на вопрос: «А ты как думаешь?», но вместо этого сказал: «Конечно, если тебя все устраивает». «Алексеев», — продолжила Настя, — «везде видел измену, никому не доверял. Он соглашался встречаться только здесь, так как был уверен, что тут нет записывающей аппаратуры, и о его отношениях со мной никто не узнает. Меня же эта квартира нисколько не устраивала. Каждый раз, когда я захожу в подъезд, боюсь, что мне навстречу попадется кто-нибудь из жильцов и спросит: „Девушка, вы к кому?“ Что я отвечу, если не знаю, кто в этой квартире живет? У меня есть другое место. Завтра я весь день свободна. Ты намек понял?» «Я приду туда, куда скажешь». «Тогда договорились». Журавлева подошла к зеркалу в прихожей, достала помаду. Абрамов пошел одеваться. «Моя подруга», — продолжила Журавлева, осмотрев себя в зеркале, — «живет одна в комнате гостиничного типа в семейном общежитии. Днем она работает. Ключи от ее комнаты у меня есть». Абрамов подошел к девушке, от избытка чувств нежно поцеловал ее в лоб. Журавлева в гневе оттолкнула его. «Ваня, ты дебил, что ли? В лоб только покойников целуют». «У тебя губы накрашенные, а я помаду на дух не переношу. Мерзость какая-то. Как вы с накрашенными губами только ходите? Противно же во рту должно быть». «Если у тебя отвращение к помаде, то мог бы в щеку поцеловать. И вообще, Ваня, что за дела? Целовать меня надо было, когда я пришла, а не когда ухожу. Сидел на кухне, как бирюк. Я в ванной подумала, не ошиблась ли в тебе. Вот бы комедия была, если бы ты мне одеться велел. Скажи честно, я тебе сразу понравилась? Ты уже в роще решил, что заманишь меня в эту квартиру?» Журавлева снизу вверх посмотрела в глаза любовнику. «По тебе половина девичьего домика сохнет», — призналась она. «Если кто узнает, что я первая была с тобой, то меня от зависти сосвету сживут». «Ты... это...» — растерялся от неожиданной постановки вопроса Иван. «Значит так, — подвела итог встречи Журавлева. — В любви мне признаваться не надо, меня и так устраивает. Из семьи я тебя уводить не собираюсь, о наших отношениях никому, даже самой близкой подруге, не расскажу. Она встала на цыпочки, чмокнула Абрамова в щеку и выскользнула за дверь.